Глава 37. Перед сном нашептала заговор на удачу, на притяжение нового в свою жизнь. На следующий день меня вызвали в российское посольство. Рауль просто отказался от моего сопровождения. Выносить эту историю на всеобщее обсуждение не хотелось. Я выдохнула с превеликим облегчением. Но встал вопрос о моей работе. «Вот что, товарищ Иванова», произнес хмурый мужик, бывший тогда куратором советских переводчиков. «Приступайте к обучению местных. Институту иностранных языков требуется преподаватель английского». Эта новость порадовала. Еще один этап моей жизни закончился. Идем дальше. Со следующего дня я приступила к новым обязанностям. Занятия проходили до полудня. Оставалось еще много свободного времени. Я попросила свозить меня в детскую больницу. Вспомнились мои поездки в Риге. Помогать другим приятно, тем более, когда речь идет о детях. А может, во мне проснулся материнский инстинкт? Снова я покупала небольшие подарки, сладости, забавные браслетики, которые делали кубинцы, яркие и недорогие. Заряжала их своими заклинаниями и отправлялась в местный госпиталь. Врачи не препятствовали визитам, даже радовались. Много детей здесь жили в ужасной нищете. Для них мои посещения стали праздниками, ведь многие родители не могли себе позволить баловать их сладостями и новыми игрушками. Спустя пару недель от Рауля мне передали подарок — жемчужный браслет. Видимо, это была попытка извинений, но я отослала его назад. При воспоминании о нем в душе поднималась какая-то брезгливость, и носить даже такую шикарную вещь я не стану. В институте работали иностранцы со всех краев земли, и я часами расспрашивала их о жизни в разных странах. Да, мне нравился тропический климат, но обосноваться на Кубе навсегда я и не думала. Определилась точная дата моего отъезда. Самолеты из России летали нечасто. Рейсы комплектовались заранее. Еще пару месяцев, и я буду дома. Куда дальше забросит меня судьба? Профессия переводчика — как калейдоскоп. Только привыкнешь к людям и жизни, как начинается новый вираж. И вот ты уже на другом конце земного шара. Я стояла в аэропорту Шереметьево, кутаясь в пальто. После кубинской жары мне было зябко. В Москве меня встретила ранняя весна. За окном еще лежал снег, рыхлый и пористый, с подпалинами проступающей земли. Отыскав телефон-автомат, набрала номер и услышала самый родной голос на свете. «Алло?» «Мамочка, здравствуй! Я в Москве!» «Иришка, наконец-то! Мы страшно соскучились! Петя, Ирочка приехала!» — крикнула мама отцу. «Приезжай, ждем!» Какая удача, что не было очередных гастролей, и родители оказались в Москве. И вот я мчу на такси к их дому. «Ирочка!» Мама ждала меня на пороге. «Как загорела! Как похорошела! Тамошний климат пошел тебе на пользу!» Объятия и слезы радости. Я даже не подозревала, как соскучилась по своим родным. «Я уже позвонил Алле», — сказал папа, когда все немного успокоились. «Они приедут на выходные». «А как дела с Айрис? Косметика продается?» Мама рассмеялась. «Знаешь, никогда бы не подумала, но у твоего отца талант. Он договорился обо всех поставках в магазины, да так, что цех теперь пашет круглосуточно. Марина разработала новую рецептуру кремов на основе твоих рассказов. Выйдут новые виды помад. Ты их назвала блесками. Скоро это все поступит в продажу». «Потрясающая новость. А как с доходами?» «Каждому выплачивается его часть от чистой прибыли. Твои деньги лежат в целости и сохранности». «Одно известие лучше другого. Отлично, пусть так и будет. Пока мне достаточно зарплаты». Рассказать родителям о будущем я не могла. Так пусть мои деньги помогут нам потом. Пока у меня было несколько свободных дней, съездила в Подольск, Сама проверила, как идет работа. Меня встретила хмурая Марина. Что произошло? Мне не хочется никого обвинять, но цех придется остановить. Марина нервно кусала губы. Работать с таким сырьем нельзя. Она провела меня на склад и показала все, что было в наличии. До таких тонкостей мне было далеко. Объясни толком, что не так. Марина молча протянула мне крем для рук. Открыв тюбик, я увидела, что он расслаивается какими-то неприятными хлопьями. Кто делал закуп? Алла. Ваши родители уезжали на гастроли и поручили ей. Но дело в том, что этого поставщика мы не знаем. Впервые брали у него товар. И, как видите... Технолог развела руками, горько вздохнув. Так, а почему Алла выбрала их? Должно же быть этому объяснение. У них дешевле, хотела сэкономить. Понятно. Будем покупать новое сырье. На что? Денег нет. Не переживай из-за этого. Заказывай то, что необходимо. Поставщика выбери сама. А мне передай документы на эту партию. Проверю, может, удастся вернуть деньги. Бесполезно, мы были у юристов. Все накладные контракты подписаны, ничего уже не сделаешь. Проверим, все могут ошибаться. Деньги будут, не переживай. Обговорив сумму и сроки поставок, я уехала домой. Алка всегда была ветреной, но в этот раз она конкретно промахнулась. Хорошо, что у меня есть сбережения. В субботу сестра получала нагоняй от всей семьи. Папа расстроился так, что у него началась мигрень. «Ну, простите», — Алла виновато опустила глаза в пол. «Я же не специально. Можете потом взять с моей доли. Я все возмещу». «Конечно. Жалеть ее я не собиралась. Только подумай, если бы не было моих денег, на что покупать сырье? Мы могли разориться, и все усилия пошли бы прахом. Пора взрослеть хоть немного и научиться отвечать за свои поступки». Алка хлюпнула носом. Вот так всегда. Как только кончаются оправдания, в ход идут слезы. «Алла, этот номер больше не пройдет. Мужа своего жалобе подобным образом. А теперь послушай, и ты, папа, тоже». Я обернулась к родителям. «К делам Айрис не подпускать ее даже на пушечный выстрел. Если собираетесь ехать, поручайте все Марине. Она серьезный, ответственный человек». Алла обиженно сопела. Но спорить было бесполезно, и сказать в свое оправдание нечего. Дела удалось поправить. Марина справилась просто блестяще. Но я все чаще задумывалась о том, чтобы уволиться и полностью посвятить себя делам фирмы. Как ни крути, бросать все каждый раз чревато вот такими последствиями. Пусть папа по-прежнему занимается распространением, а я буду вникать в суть производства. Это пригодится. Обсудив все с родителями, мы решили, что так и поступим. Нашу старую квартиру сдали, и я смогла снять маленькую однушку в Подольске. Не густо, но пока и так можно прожить. Мотаться из Москвы каждый день долго и дорого. Теперь я вместе с Мариной изучала технологию производства, училась разбираться в сырье, наглядного материала, благодаря сестре, было хоть отбавляй. Я накупила косметики и пробовала различать их состав, сравнивать, чем та или иная лучше или хуже нашей. Проводила небольшие презентации в магазинах. Для этого мы запустили производство пробников. Ведь так неудобно, когда не можешь сравнить тушь или помаду и берешь в буквальном смысле на глаз. Пригодилась и моя магия. Провела ритуал на устранение препятствий. Правда, для этого пришлось пробираться на территорию ночью, так, чтобы меня не заметили. Волшебство не любит посторонних глаз. А впереди была смена эпох. Я остро чувствовала приближение этого момента. То ли оживали старые воспоминания, то ли мое внутреннее чутье обострилось. Спустя 5 лет. Я стояла перед красивым рестораном в самой романтичной столице Европы, Париже. Сегодня шла большая конференция, где представляли лучшие стартапы 90-х. Айрис стала моим детищем, узнаваемым не только в России, но и в ближнем зарубежье. Хотя, вспоминая 90-е, до сих пор содрогалась от ужаса. Перестройка оголила все мерзкое, что было в душах людей. Как крысы из подпола повылазили братки. Кто настоятельно пытался нас крышевать, а кто и просто отнять бизнес. Мы пережили несколько рейдерских захватов, и все благодаря Сорокину. У него, как всегда, была куча полезных знакомств. И еще моим заговором. Фабрику пытались несколько раз спалить, но каким-то невообразимым образом огонь не распространялся и гас сам, еще до приезда пожарных. В итоге все доли в фирме я выкупила, оформив ее на себя. Юрка не сильно переживал по этому поводу. Занялся поездками в Китай и Турцию, возил электронику и открыл уже свой магазин. Со временем почувствовала, что одной родины мне мало. Я хотела большего. Осуществить свою самую заветную мечту, чтобы продукции «Айрис» пользовались во всем мире. В общем, я уговорила родителей на переезд. Алла с Яриком остались. Муж сестры неплохо устроился в Москве и уезжать не решился. А Алка, как верная жена, осталась с ним. Я оформила торговую марку и запатентовала все рецепты. Родители недолго сомневались. Мама устала от сцены и хотела путешествовать. И как только открылись границы, мы рванули в Аргентину. Я хотела в теплый климат и туда, где можно было недорого нанять работников. С нами улетела и Марина. Айрис стала для нее смыслом жизни. Бросать фирму на произвол судьбы она не захотела. Так и получилось, что мы выкупили небольшой домик в Буэнос-Айресе, там же сняли помещение под цех. Дела пошли хорошо. Первые партии расходились на ура. Наша косметика стала продаваться не только в Латинской Америке, но и в Штатах. Там-то нас заметили устроители фестиваля. Но в Европу поставки были неоправданно дороги. И хоть я получила столь лестное приглашение, рассчитывать на расширение сбыта не приходилось. Я стояла у входа, переводя дыхание и стараясь успокоиться. Вокруг сияли мириады огней. Подъезжали дорогие машины, прибывали гости. Мне было страшно и радостно одновременно. «Вам помочь?» — услышала я голос позади. Обернувшись, увидела симпатичного блондина с очаровательной улыбкой. «Я тоже боюсь идти», — усмехнулся он. «Не составите мне компанию?» «С удовольствием». Я взяла его под руку, вцепившись, как в спасательный круг. «Вы приехали?» «С Аргентины». «Вот как? А я из России». «Это чудесно!» Я перешла на русский. Мой кавалер удивился. «Вы владеете русским?» «Я родилась в России». Так, болтая ни о чем, мы прошли в зал и заняли свои места, которые оказались по соседству. Что-то неуловимо знакомое было в облике моего спутника. «Послушай, а откуда ты родом?» Мы с Петром, как звали мужчину, быстро перешли на «ты». И каково было мое удивление, когда он назвал мой родной город. И учились мы в одной школе. «Послушай, а ведь я тебя помню», — удивленно произнес Петр. «Ты та самая девушка, что спасла меня от хулиганов». «Так вот откуда я его знаю. Ведь это был тот самый мальчишка-первоклассник, которого обижали старшие ребята». «Жизнь — странная штука», — протянул Петр. «А ты совсем не изменилась, еще больше похорошела». Меня смутил его взгляд, пристальный, изучающий, взволновавший мое нутро. Началась церемония, и нам пришлось прервать разговор. Но весь вечер Петр не сводил с меня глаз и даже не сразу услышал, когда объявили его имя. Как оказалось, он развивал IT-технологии. Как интересно складывается порой жизнь. Встретиться с мальчишкой из детства в Париже. Странно и волнительно. И кажется мне, что эта случайность совершенно не случайна.